Но я не виноват, тато. Занятия на рабфаке еще не скоро. Что мне делать, скажи? Все хлопцы тоже ничего не делают. Я знаю, что хлопцы твои делают, но думаю, что пока там суд да дело, не вредно было бы тебе поработать немного. Я в ожидании смотрел на отца. Ссора с теткой, видно, его мало расстроила. Спокойный, молчаливый, он сидел на табуретке, глядел на меня и посмеивался. «Ну так что же, Василий?» «А я не знаю. Опять не знаю. Ну ты говори, а я...» «Ну хорошо, я скажу». Отец поднялся и зашагал по комнате, помолчав немного. Он подошел ко мне вплотную и сказал: «Видишь, Василий, у нашей совспортшколы есть совхоз. Не так, чтоб очень далеко, не так, чтобы очень близко, на Днестре. Место там хорошее, сады, река. Сегодня в этот совхоз на работу уезжает группа курсантов. Как ты думаешь, не проехаться ли и тебе с ними? Меня разве возьмут?» «Возьмут. Я уже говорил с начальником школы. Хорошо, я поеду». «Поедешь?» «Поеду. Но только придется тебе в совхозе поработать, Василий. Баклуши там бить нельзя. И кофе с барышнем по вечерам распивать не удастся. Словом, сам себе будешь зарабатывать на хлеб. Я в твои годы уже давно этим занимался и не жалею». «Согласен?» «Согласен. Тогда живенько давай укладывайся и марш к полевому, на задний двор». «Полевой тоже едет?» «Да, он начальник отряда. Поживей собирается». «Хорошо, тата, хорошо!» — выкрикнул я и, вскочив на плиту, потащил вниз матрас, простыни и подушку. «Матрас брать не надо», — сказал отец. «А постель возьми и пальто возьми». «Зачем пальто? Жарко же». «Возьми, — говорю, — пригодится». Я снял с крюка свое старое осеннее пальто, сложил его вдвое и завязал в один узел вместе с полотенцем, простынями и подушкой. Отец стоял у меня за спиной и наблюдал, как я укладывался. Кто убежал? Мы уехали. 18 человек, и я даже не смог повидать перед отъездом Галю. Когда наша подвода катилась по крепостному мосту, я, привстав, увидел внизу под скалами крышу Галиного домика. Мне стало очень тоскливо, что я не простился с Галей. Возможно, в эту минуту она сидела в комнате и даже не думала, что я, надолго покидая город, проезжаю мимо. Побежать сказать ей об этом я не мог. Никто бы не стал меня дожидаться. Да и так все еще не верилось, что курсанты взяли меня в совхоз, что я, как взрослый, еду работать вместе с ними. За городом только выехали на шлях, ведущий к Днестру. Быстро стемнело. Проселочная дорога велась под самыми огородами и кукурузными полями. Лужи воды блестели на ней. Комья густой грязи то и дело срывались с колес и летели в кукурузу. Слышно было, как чавкают копытами, увязая в грязи кони, как мелкие брызги стучат в деревянные борта под воды. Вскоре стало так ясно, что пришлось свернуть на шоссе, хотя это было и не очень здорово для селянских коней. Все они были подкованы только на передние ноги. По шоссе поехали быстрее, сразу затрясло, зубы выцокивали на каждом ухабе. Я ехал на второй телеге, подложив под себя узел с одеялом, но все равно это мало помогало. Я мечтал как бы поскорее свернуть опять на мягкую проселочную дорогу. Возница, шершень, дядька лет 30, в холщовых брюках, коричневой свитке и солдатской фуражке с обломанным козырьком, то и дело подхлестывал низеньких, но бодрых коней с сыромятным кнутом. Кнут громко щелкал, и я жалел коней. И так им доставалось. Каждый острый камешек, должно быть, больно впивался в их неподкованные задние ноги со стертыми копытами. Сказать же возницу, чтобы он не бил коней, я не решался, и всю дорогу ехал молча. На задней подводе курсанты пели: «Мы идем на смену старым, утомившимся борцам, мировым зажечь пожаром пролетарств.